Глава 9. Миссия провалена. В 8 часов вечера Мэри принесла Джейн платье служанки и с недовольным видом положила его на постель. «Вот, мисс, ваше платье». Джейн взглянула на одежду и иронично усмехнулась. А Изабель умела перевоплощаться. «Я всегда надевала это платье». «Да, чтобы не привлекать к себе внимание на улице. Да и так нам всегда было легче ускользнуть от вашей тетушки», — протараторила Мэри. «Ты чем-то недовольна? Что-то случилось?» Джейн внимательно смотрела на служанку. «Все хорошо, Мэри». «О, мисс, я сегодня должна была встретиться с Хью. У нас свидание». Щеки девушки вспыхнули, и она потупила взор. «Но ничего страшного, я поеду с вами». Джейн не знала, как в этом веке правильно относиться к слугам. Что им позволительно, а что нет. Да и не собиралась в этом разбираться. Сейчас перед ней стояла девушка, которая пыталась скрыть то, как она расстроена из-за отменившегося свидания. И раз Мэри не постеснялась рассказать ей об этом, значит, она делилась этим с Изабель. «Мэри, а ты случайно не знаешь, почему я в последнее время рисовала здание?» «Нет, вы не говорили мне об этом. Но всегда были расстроены после того, как мы возвращались». «Я рисовала прямо на улице?» «Нет, обычно это был наемный экипаж, чтобы вас не заметили». Черт возьми, за кем она вела слежку? Почему силуэт, а не лицо конкретного человека? Только если... О боже, Изабель знала, кто это. Она просто рисовала место и время, где появлялся этот мужчина. Тогда снова вопрос. Зачем? Но Джейн чувствовала, что она движется в правильном направлении. А что это за место? Она протянула служанке рисунок. «Говорят, что это гостиница. Она открылась совсем недавно. Но я о ней ничего не знаю, мисс. Я выросла в другой части Лондона». «Гостиница. Значит ли, что этот мужчина снимал один и тот же номер?» «Спасибо, Мэри. Как только мы подъедем к месту, ты можешь бежать на свидание к своему Хью». «Но, мисс...» «Я никуда не буду выходить из экипажа. И к тому же пробуду там совсем недолго. Мне нужно на кое-что взглянуть, и я сразу же вернусь домой». Лицо служанки озарила довольная улыбка. «Спасибо, леди Изабель, спасибо вам!» «Не стоит, Мэри. У влюбленных порой не так много времени, чтобы побыть вместе, как кажется на первый взгляд». Ее голос стал тише, и она грустно улыбнулась. В 11 часов вечера две девушки выскользнули из дома через черный вход и поймали наемный экипаж. Джейн снова была не на шутку встревожена. Но желание как можно быстрее разгадать тайну Изабели и вернуться домой придавало ей храбрости. «Лучше пойти на риск для жизни, пытаясь что-то узнать, чем меня просто убьют, пока я буду сидеть сложа руки». Экипаж подъехал к нужному зданию и остановился с обратной стороны улицы. «Мисс, вы уверены, что я вам больше не нужна?» «Да, Мэри, спасибо. Можешь бежать к своему Хью». «Но позавчера вы тоже отпустили меня, а в итоге появились дома испуганной и заплаканной. Сказали, что вы больше не станете рисовать и что вы уже выяснили все, что нужно». А вот и еще одна ниточка. Что-то произошло с Изабель за день до смерти. «Все в порядке», — Джейн улыбнулась. «Иди». «Не зря же отец научил меня драться. Я не жеманная леди, которая при первой же опасности упадет в обморок». Мэри, рассыпаясь в благодарностях, покинула экипаж. А Джейн внимательно осматривала здание, изучая каждое окно, в котором горел свет. В здание заходили преимущественно мужчины, иногда в компании с леди. Прошел час, и Джейн уже решила бросить свое глупое занятие. Как в нужном окне появился мужчина. Она быстро взглянула на рисунок. Та же комната. На таком расстоянии она просто не могла рассмотреть лицо незнакомца. И чтобы узнать, кто это, у нее оставался лишь один вариант. «А знать его лицо мне просто необходимо. Нужно пойти туда. Сейчас я одета как служанка, поэтому просто выдам себя за обслугу в этой гостинице». Попросив кучера подождать, Джейн мысленно прочитала молитву и направилась к зданию. Тяжелая массивная дверь поддалась не сразу. Но как только она распахнулась, Джейн проскользнула внутрь, и на ее лице отразился ужас. Весь первый этаж был словно в тумане. Запах табачного дыма и отвратительных дешевых духов заставил ее поморщиться. Легкие сдавило от тяжелого воздуха. С десяток полуголых девиц игриво дразнили мужчин своими прелестями, пока те вели между собой беседу. «Матерь Божья, да это же бордель!» Все мысли о расследовании моментально вылетели из ее головы, и она осторожно попятилась к двери. «Эй, малышка!» Полный мужчина, еще мгновение назад сидевший в кресле, поднялся на ноги и направился к ней. «Ты куда?» «Мадам не любит, когда ее девочки сбегают». Затравленный взгляд Джейн метнулся к лестнице, ведущей на второй этаж. По ней не спеша спускался знакомый Джозефа, которого они встретили на прогулке сегодня утром. Мужчина тоже посмотрел на выход, но Джейн вовремя отвернулась, не позволяя ему рассмотреть лицо. «О, Боже! Это же Кристофер! Если мой жених узнает, где я была... Ой, мамочки! Миссис Вустер меня сама убьет, избавив убийцу от такой необходимости!» Джейн, не поднимая головы, рванула к двери, но врезалась в мужскую грудь. «Тише, красотка!» Голос был низкий и насмешливый. «Если бы я знал, что меня тут так горячо будут встречать, я бы заглянул сюда еще вчера». «Простите». Она постаралась обойти эту гору мышц, спрятав лицо, но почувствовала, как мужские руки крепко притянули ее к себе, не давая ступить и шагу. «Ну уж нет. Горячая встреча предполагает и горячее знакомство». Услышала она мужской хриплый шепот над своим ухом. Только Джейн открыла рот, чтобы высказать этому наглецу все, что она о нем думает, и удрать, как за ее спиной раздался мужской голос. «Бастиан, рад тебя видеть. Ты наконец-то решил покинуть свою холостяцкую берлогу и предаться радостям жизни?» Джейн нервно сглотнула, когда узнала голос Кристофера, и сильнее прижалась к незнакомцу в надежде получше спрятать лицо. «Браво, Джейн! И это первый день твоего пребывания здесь. Да на третий день ты опозоришься так, что тетушка сама застрелится, и в твоем новом доме будут жить уже два призрака». «Что-то вроде того, Боумен», — усмехнулся ее спаситель, и Джейн почувствовала вибрацию в его груди от низкого голоса. «Уже выбрал себе девчонку? Или привел с собой?» Бастиан Сент-Мор посмотрел на темную макушку девушки и крепче прижал к себе стройную фигурку. «Фигура у малышки потрясающая». До его чуткого носа донесся чудесный запах. Он не понимал, что это за духи, но они явно были не из тех дешевых, которыми обычно пользовались куртизанки. «Какая-то леди решила поразвлечься». О, он прекрасно знал таких женщин из высших слоев общества, которые в поиске приключений и сексуальных утех совершали множество глупостей. И очень часто это приводило к тому, что ревнивые мужья просто отправляли их с глаз долой или разводились с ними. Не раз он видел дам, которые переодевались и выдавали себя за простолюдинок, чтобы найти себе пикантные приключения на вечер. Прогнившее общество. Он ненавидел и презирал светских, высокопоставленных людишек, потому что знал. Как много грязи прячется за этими лживыми добродушными улыбками и людским высокомерием. Его считали позором семьи Сент-Мор, так как он всегда пренебрегал общепринятыми правилами. Хотя на самом деле он просто вел себя честно, не пряча свои пороки за фальшивой улыбкой. Но его уважение могла заслужить скорее обычная куртизанка, чем леди из высшего общества. Ведь первая была гораздо честнее. По крайней мере, она не пряталась под маской благородства. Вот и сейчас, почувствовав, что эта маленькая девица прячется у него на груди, словно испуганный зверек, он усмехнулся. Кажется, кто-то понял, что совершил глупость. Куртизанка голубых кровей. Выбрал. И мы с этой красоткой уже покидаем ваш бал. Бастиан послал другу насмешливую улыбку. «Может, поделишься с другом?» — хохотнул Кристофер, и Джейн почувствовала шлепок по своим ягодицам. «Еще раз шлепнешь меня, и я перегрызу тебе глотку». «О, Крис, ты же знаешь», — протянул лениво Сент-Мор. «То, что принадлежит мне, только мое. Пусть и на одну ночь». Возможно, завтра ты сможешь поразвлечься с этой малышкой, но сегодня с ней буду лишь только я. Один. Услышав, как злорадно рассмеялся стоящий позади нее мужчина, Джейн внутренне содрогнулась. Главное — выйти отсюда. А там я смогу убедить своего спасителя, что я не девица легкого поведения. Почувствовав, что дверь открылась, и мужская рука по-хозяйски легла на ее талию, пропуская вперед, Джейн решила изменить свой план. Как только она оказалась на улице, она изо всех сил рванула через дорогу прямиком к наемному экипажу, стоящему под фонарем. Но не успела даже распахнуть дверь. «Черта с два ты сбежишь!» — рявкнул незнакомец. Мужские руки подняли ее в воздух, словно пушинку, и, развернув, прижали спиной к дверце экипажа. И Джейн, увидев лицо своего спасителя, растерялась. Так же, как и растерялся сам незнакомец. Они внимательно и изучающе смотрели друг на друга и молчали.